Глава 13. Каждый раз, когда кто-то проходил по коридору мимо стеклянной перегородки, Брайан Дандас поднимал голову. Он ждал появления Сайкса, ибо тот, если не считать короткого разговора по телефону накануне, не давал о себе знать с того дня, как приехал Иньеста. Весь понедельник Сайкс провел на семинаре «Меры борьбы с подрывной деятельностью». Это был любимый его конек, о чем Дандас достаточно хорошо знал. Дандас почти завидовал спокойной уверенности своего босса, но в то же время и презирал его за подсознательную боязнь всяких перемен. Но страхи Сайкса были связаны с внешним противником, и это побуждало его работать в полную силу. Существует вполне определенный враг, и он победит, если государство утратит веру в себя. Таково было кредо Сайкса. И любое сомнение рассматривалось им как преступная слабость. Вот почему, думал Дандас, он может безмятежно проводить каждый вечер в своем пригороде за рюмочкой Дюбонне. Защищать цивилизацию, как она есть ежедневно, с 9 до 5 часов вечера, и пользоваться ее плодами, уединившись у себя дома в остальное время. «Такая логика жизни, наверное, удобна», — подумал он со смешанным чувством. «Это почти как вера. А ведь Сайкс не был ни евангелистом в политике, ни ультраправым фанатиком. Он был человеком умеренным, человеком, который никогда не произнесет «дерьмо», скажет «экскремент». Он не выносил грубости и жестокости, связанных с представлением о работнике уголовной полиции. Он и полицейским жаргоном пользовался лишь в самом крайнем случае, если не мог подыскать подходящих литературных выражений, и произносил жаргонные словечки как бы в кавычках. Старые полицейские втихомолку посмеивались над ним и ему подобными. Но смеяться в открытую не смели, времена изменились. Люди тонкого чутья и смелых поступков ушли в прошлое. Их место заняли аналитики и компьютеры. Долгосрочные проекты и планы. Дандас вздохнул и заставил себя углубиться в перечень вопросов, требовавших решения. Да, похоже, что вокруг Иньесты сгущаются тучи. В этот момент какое-то движение в коридоре привлекло его внимание, и он поднял голову. Сайкс как раз входил в свой кабинет. Поставив портфель у стены, он быстро пробежал глазами принесенную секретаршей почту, затем поманил Дандаса. Тот сразу встал, прихватив с собой блокнот для заметок. «Как прошел семинар, сэр?» — спросил он, входя. Сайкс, не глядя, предложил ему стул и продолжал читать какие-то бумаги. Дандас терпеливо ждал ответа. «Превосходно!» — рассеянно отозвался Сайкс и поставил свою подпись в верхнем углу листа. «Так-с», — произнес он и переключил внимание на своего заместителя. «Рад слышать, что у вас не было никаких происшествий в воскресенье, но мне хотелось бы знать все подробности». Дандас вкратце очертил события того дня, не забыв упомянуть о своих разногласиях с Кларксоном по поводу наблюдения за тылом. «Кларксон просто извел меня», — пожаловался он. «По-моему, он намеревался поставить на ноги полармии». Сайкс неопределенно кивнул, и Дандас понял. Это его не интересует. «Ну, ладно. Зато свои тылы он, Сайкс, прикрыл. Ну и потом, похоже, сэр, что произошло нечто важное», — продолжал Дандас, заглянув в свой блокнот. «Прошел слушок, будто весть о приезде генерала просочилась снаружи, и, вполне возможно, уже планируется нападение на него. Определенного пока ничего нет. Только одно имя. Некий Андрес Дельгадо, бывший студент и соотечественник генерала. Дандас замолчал, наблюдая реакцию босса. Дальше. Боюсь, это все, чем я пока располагаю. Бригада по расследованию и обеспечению безопасности передаст нам все, что у них есть на этого Дельгадо. Да и наши надеются ко второй половине дня кое-что о нем разузнать. А может обратиться в Си-2, пусть проверят, нет ли чего-нибудь интересного у американцев в списке лиц, подлежащих наблюдению в связи с подрывной деятельностью. Пока не надо. Посмотрим, что можно сделать своими силами. А его адрес известен? И главное, связи. В настоящее время нет. Но один из программистов ждет от нас сигнала, и они моментально дадут нам все связи этого малого. — А когда вы об этом узнали? — спросил Сайкс. — О чем? — О Дельгадо. Его засекли около недели назад, но он ухитрился ускользнуть. Съехал с квартиры дней за 10 до приезда генерала, и с тех пор ни с кем из эмигрантов, находящихся под наблюдением, не встречался. А о том, что на Иньесту готовится покушение, я узнал только вчера. Сайкс вздохнул и тупо уставился на лежавший перед ним блокнот. Затем снял очки и стал тереть глаза. «Если ваше сообщение верно, и он не обращается с другими южноамериканцами, то это может означать только одно. Да, сэр», — бесстрастно ответил Дандас, — «это значит, что его связи мы должны искать среди наших». «Совершенно верно», — поспешил согласиться Сайкс. «Особенность нашего положения заключается в том, что нельзя допустить никакого, даже неудачного выступления против генерала. Его пребывание у нас ни в коем случае не должно выплыть наружу». «Думаю, все участвующие в этом деле понимают настоятельную необходимость соблюдать тайну, сэр». Сайкс поднял голову. Ему послышались в словах Дандаса критические нотки. «Его заместителю не следует выказывать отрицательные эмоции к человеку, которого он по долгу службы обязан охранять. К 3 часам представьте мне подробный отчет. Я буду докладывать заместителю комиссара». «Хорошо. Но у нас, по крайней мере, есть одно утешение. Через пару дней этот Иньеста свалится с нашей шеи». Борьба с терроризмом никогда не увенчается успехом, если мы будем относиться к ней с узковедомственных позиций, — резко сказал Сайкс. «Это международная угроза. Только так к ней и следует подходить. А потому я хочу, чтобы вы выяснили, есть ли у этого типа Дельгадо хоть какие-то связи во Франции». Он помолчал, глядя на изумленное лицо Дандаса. «Да, гипотеза, высказанная вами в прошлый раз, нашла подтверждение. Иньеста будет долечиваться во Франции, но, повторяю, об этом никому без моего особого разрешения». Дандас подавил желание спросить, откуда это стало известно, и вернулся к себе в кабинет. Следовало ожидать, что Сайкс накинется на него, когда он сказал, что Иньеста скоро свалится с их шеи. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом было одной из священных коров Сайкса. Он был убежден в его необходимости так же твердо, как и в том, что террористов надо убивать на месте в интересах государственной безопасности. Но это уже вот-вот должно было стать принципом официальной политики, как явствовало из секретных переговоров между европейскими министрами. Сайкс проводил глазами своего заместителя и придвинул к себе телефон. Он снял трубку и тут же положил ее, обдумывая, что сказать. Его встреча с Алексом Гамильтоном вчера вечером была короткой, но результативной. Ему не понравился Гамильтон, а Сайкс гордился тем, что способен объективно оценивать людей. Тем не менее, ему льстило, что он встречался и имел личную беседу с такой знаменитостью. Не без раздражения он вспомнил, как дома ему пришлось спуститься с небес на землю. Жена просила его заняться подписками книжного клуба, а у него сам плохом французском, и снова повторился весь ритуал вежливости. «Есть ли новости относительно планов нашего гостя?» — спросил Бек. — Да, комиссар. Он улетает от нас на частном самолете в четверг в 20:30 и прибудет в Марсель-Мариньян через 2,5 часа. Затем он сообщил подробности о самолете и вилле Гамильтона. — Кстати, комиссар, должен вас предупредить, не исключено, что против него готовится некая акция. Что до нас, то мы тщательно проверяем, не тянутся ли ниточки к какой-нибудь группе по вашу сторону, Ла-Манша. «Я очень ценю ваше сотрудничество», — сказал Бек. «Не думаю, что будет разумно наводнить район вокруг виллы нашими людьми. Нам ведь тоже не хотелось бы привлекать внимание к присутствию Иньесты в нашей стране. Кедорсе хочет, подражая вашему лорду Нельсону, повернуться в эту сторону слепым глазом». «Вы, безусловно, понимаете, комиссар», — осторожно добавил Сайкс, помня свою недавнюю бестактность, — «что его личная охрана будет вооружена до зубов. Это мы учтем. Все будет отрегулировано еще в аэропорту, и я отдам строжайший приказ, чтобы ни один из моих людей не приближался к вилле, а то ведь охрана может и перепутать». У Сайкса словно тяжесть свалилась с плеч. Комиссар все понял с полуслова, его не надо было учить профессиональным тонкостям, рискуя испортить отношения.